Глава 38. Ансель. Любовь. Наши дни, март 2019. Любовь не всегда гордо шествует или легко влетает в твою дверь. Иногда она тихо скребется, как в моем случае, и ты подходишь к окну, видишь ее. Кто любовь? Рад встрече. Но прости, сегодня я занят. Зайди в другой раз. Когда? Робко вопрошает она. Может, через год? Два. И она с грустью, глядя в глаза, разворачивается и уходит, оставив в груди щемящее себе напоминание. Уходит, чтобы вернуться через годы и постучать в дверь тяжелым мужским кулаком. Опять ты, любовь? А зачем привела с собой этого щегла в дизайнерских ботинках? Она безразлично пожимает плечами, пока ее спутник выносит вместе с петлями мою дверь. «Ты ненормальный?» – говорю ему. «Это не предмет для обсуждения. Просто назови цену». «Цену счастья? У всего есть своя цена». «Самое распространенное заблуждение в твоем мире». Он трет запястье, и мне в глаза бросается блеск его часов, соседствующих с потертыми кожаными ремнями. «Не хочешь думать, я сделаю это за тебя. Сколько лет ты рисуешь?» «Пишу картины. Какое отношение имеет моя история к вопросу?» «Боюсь, что самое прямое. Пишешь ты вот уже 7 лет, а толку ноль. Ни славы, ни денег, ни даже экспозиции. Режет больно, но я улыбаюсь ему в ответ. В тебе есть потенциал, назовем его талантом, но нет вектора движения». Помолчав, он добавляет. «Я знаю людей, которые умеют создавать бренд на пустом месте. Тиффани Соппер, например. Слышал о ней? Еще бы не слышать. На счету этой дамы самые громкие имена, самые успешные выставки, проекты. Подумай, что может получиться, если умножить твои способности на ее возможности. Услуги Тиффани недешевы, а тебе потребуется серьезный проект, но уже через год твое имя будет знать весь Ванкувер, а за ним Нью-Йорк. Что, если она влюбится в меня? Я жду самоуверенного смеха в лицо, но у него и на это уже есть ответ. Значит, сделай так, чтобы не влюбилась. Просто дай ей немного радости. Сделай счастливой. А вот теперь уже я хочу ржать, и притом в голос. Кажется, моя первоначальная версия об извращенных играх присытившихся людей разбилась вдребезги о тривиальную импотенцию. Что, сам не в состоянии? Мне тяжело скрыть свою иронию и презрение, хотя чего только не случается на свете. Может, его половые функции пострадали по причине какой-нибудь коварной болезни и теперь невосстановимы? Допустим, соглашается, не проявив при этом ни единой эмоции, даже глазом не моргнув. Тут одно из двух, думаю. Либо у него с потенцией полный порядок, и он все-таки ищет извращенных развлечений, либо он настолько самодостаточен во всех прочих областях своей жизни, что неработающий член не способен сбить его с ног. А вот это уже достойно уважения. Он составлял свой план на ходу. Вике нужны уроки рисования, очередная попытка ее психотерапевта, но нам это на руку. Неподалеку от места ее работы есть студия. Я позабочусь о том, чтобы они начали искать преподавателя живописи. Но я никогда не... Рисовать можешь? Значит, разберешься, как учить этому других. Мое лицо, очевидно, слишком откровенно выражает недоверие. Ну, я не знаю, посмотри видео на YouTube. Это не сложнее прыжков с парашютом. Добавляет, зацепившись взглядом за одну из фотографий на моей стене. Но его женщина, оказавшись почти в ловушке, не реагировала на приманку. Она не заинтересована. Объясняю ему ситуацию пару недель спустя. «Она вообще мало в чем заинтересована», – отвечает. «Для этого ты мне и нужен. Заинтересуй. Продерись, пробейся, развей туман». «Нет никакого тумана. Она меня видит, но не допускает мысли». Он молча кивает, долго смотрит сквозь оконное стекло вдаль, потом задумчиво говорит. «Значит, нужно, чтобы допустила». «Я не знаю, что он сделал». Но вскоре взгляд ее изменился, стал ожидающим. И я сбавил обороты, притормозил, давая семени прорасти, пустить корни. Чем меньше я проявлял активности, тем живее выглядела она. И уже очень скоро мне оставалось только протянуть руку и сорвать распустившийся бутон. А хозяин сада тем временем уже подготовил для своего цветка подходящую вазу. Пентхаус в высотке на набережной Даунтауна с видом на Коал-Харбор. Все, что требовалось от меня, заставить этот цветок благоухать. И мне это почти удалось, пока я снова не облажался. Дерьмо прорвало плотину и затопило мой разум. Я позвонил ему и сказал, что она сбежала. «Она сбегает, когда ей плохо. Ты ее обидел?» – констатирует. «А я нанял тебя для обратного». «Да, в этом вся соль. Ты меня нанял. Я могу переспать с любой женщиной, любого возраста, национальности, внешности, неважно, в удовольствии или нет, это уж как получится. Но быть проституткой – это чересчур. Это нахрен выносит мозги. Да, все дело в этом. Мне поручили секс с этой женщиной, и это напрочь убило естественное влечение. Я отправлю за ней такси, а ты думай, как все исправить». Только в тот момент я окончательно понял, с кем имею дело. Он все держит под контролем, а я – слабое звено в его отлаженной системе. Я понял, что игра вышла за рамки сюжета в одно редкое совместное утро, когда, опаздывая на встречу, не смог отказать себе в желании поцеловать ее на прощание. Не открывая глаз, она обвела меня руками и с силой притянула к себе, уткнулась носом в мою шею и продолжила спать. Виктория никогда не делала ничего подобного в ясном уме, и я вдруг понял, как сильно нужны объятия, как остро нуждается эта с виду зрелая женщина в защите, и в то же самое время ощутил нечто объемное, щемяще поскрипывающее в груди. Я обнял ее сонное тело в ответ, прижал к груди и стал целовать ее лоб, волосы. И только услышав мой голос, она открыла глаза, вгляделась в мое лицо и отстранилась. «Уже уходишь?» Слова, лишенные даже банального огорчения. В моей грудной клетке лопнула струна, повредив внутренности. Оглушенный свирепостью нежданной боли, я понял две вещи. Не мои объятия ей нужны. Я люблю ее, взрослую, поломанную, чужую жену. Это оказался самый болезненный вывод в моей жизни. Я потерял близких, научился выживать в условиях, несовместимых с жизнью, много и часто рисковал, видел болезни, нищету, боль и искренне считал себя черствым индивидуумом, согрубевший, невосприимчивый ни к боли, ни к яркости эмоций душой. До этого момента. Перед глазами цветные пятна, и алый среди них ярче всех. Я вдруг понял, с какой махиной мне предстоит тягаться. Дело вовсе не в его успешности и деньгах, а в том, на что он способен. Кай Керфут, одно из громких глянцевых имен, парень, построивший IT-империю, совершивший прорыв и не один, заработавший миллиард, написавший книгу о бизнесе и потерявший ребенка с диагнозом синдром Дауна, он муж. Я задал себе вопрос, изрезался о его острые края, но ответить так и не смог. Нашел бы я в себе достаточно мудрости и сил, чтобы сделать то, что сделал он. Человек, свернувший шею своей гордости, вручивший самое дорогое, любимую женщину, другому мужчине с одной только целью – помочь ей очнуться, ожить. Его легко можно было бы понять, если бы он не любил ее, если бы руководствовался только долгом. Но я видел его глаза в моменты, когда он говорил о ней, и в них не усомнишься.